«Что скажет Лионель?» — спросил Марк. «Расстроится. Я куплю ему другого щенка, более дружелюбного». В эту минуту в комнату вошел Севран. Он поставил у стены запачканную землей лопату и сел за стол, только совсем не на свое место. Он потер лицо, почесал голову, везде оставляя грязные разводы, встал и вымыл руки над раковиной. Потом подошел к жене и снова положил руку ей на плечо. «Все же спасибо вам, что пришли раньше полиции», — сказал он. «Лучше, чтобы это увидели вы, а не они». Луи и Марк поднялись, чтобы уйти, и Лина слабо улыбнулась им. Севран догнал их на пороге. «Хочу вас попросить, если можно, не рассказывать об этом полиции». «Вот именно. Что они подумают, узнав, что моя жена выстрелила? Всего лишь в пса, но вы же знаете, полицейские. А что вы скажете, если они захотят посмотреть на питбуля? Что он удрал, и я не знаю, где он. Скажем, что он так и не вернулся. Бедный пес. Не судите Лину сгоряча. Мария ее вырастила. Она 38 лет была рядом и собиралась поселиться у нас. После исчезновения Диего, ее мужа, Мария не находила себе места, и Лина решила взять ее к нам. Все было готово. Смерть Марии стала для нее страшным ударом. А тут еще и убийство, и пес. Она потеряла голову. Нужно ее понять, Кельвер. Она всегда боялась этого пса, особенно из-за детей». «Он укусил Мартина?» «Да, 3 года назад пес был еще молодой, а Мартин его разозлил. Так как, что вы скажете полицейским?» «Ничего. Они сами разберутся, это их обязанность, на то они и нужны». «Спасибо. Если я могу чем-то помочь в деле с Мари...» «Когда ваша жена успокоится, подумайте вместе с ней, в котором часу вы уехали в четверг?» «В котором часу? Я всегда уезжаю около 6. «С собакой?» «Всегда». «Это точно, в тот вечер его не было дома, в очередной раз сбежал, и, как всегда, не кстати. Я был страшно зол, потому что не люблю приезжать в Париж слишком поздно, хочу выспаться перед началом занятий. Я сел в машину и ездил по округе. Пса я нашел гораздо ближе, чем побережье Вобан. Он бежал к городу. Я его поймал, отругал и увез. Я и представить не мог, чем он занимался. Верите ли?» «Я уже вам сказал, Севран, в данном случае ваш пес сослужил хорошую службу. Без него никто бы не узнал, что Мари убили». «Это верно. Надо постараться смотреть на эту историю именно так. Он оказал услугу». «Ну, постойте, вы ведь так ничего и не съели?» «Неважно», — поспешно ответил Марк. «Потом пообедаем». «Я пойду к Лине. Она уже наверняка переживает и думает подарить мне другого щенка. Я ее знаю». Марк попрощался с Севраном, решив, что сейчас не время расспрашивать его о чудной бесполезной машине. Еще успеется, и взялся за велосипед. Он медленно катил его, а Луи шагал рядом.